Глава 39. Харри отыскал заезженный «Мерседес» Эйстена Экелена на стоянке у северной стороны центрального вокзала Осло. Такси стояли кругом и были похожи на остановившийся на ночевку караван, вставший в круг, чтобы легче было обороняться от апачей, налоговой инспекции, конкурентов с более дешевыми тарифами и всеми теми, кто пришел, чтобы отобрать то, что, по их убеждению, по праву принадлежит им. Харри уселся на переднее сиденье. «Много у тебя работ сегодня вечером». «Не убирал ногу с газа ни на секунду», — ответил Эйстейн, осторожно взял губами микроскопическую самокрутку и выпустил дым в зеркало заднего вида, в котором отражалась постоянно увеличивающаяся очередь. «Сколько часов в смену в твоей машине находится платный пассажир?» — спросил Харри, вынимая пачку сигарет. «Так мало, что я подумаю, не включить ли мне сейчас счетчик. Ой, ты что, читать не умеешь?» Эйстин указал на табличку «Курение запрещено», налепленную на крышку бардачка. «Мне нужен совет, Эйстин». «Я говорю, нет, не женись. Хорошая тетка эта Ракель, но брак — это беда, не радость. Послушайся старого мудрого лиса. Ты никогда не был женат, Эйстин. Вот об этом я и говорю». Школьный друг сверкнул желтыми зубами на худом лице и тряхнул головой так, что жидкий хвост стегнул по подголовнику кресла. Харри прикурил. «Когда я думаю о том, что пригласил тебя в свидетели, свидетели должны быть собранными. А как же на свадьбе не напиться? Свадьба без пьянки, как тоник без джина. Ладно, но мне нужен совет не по поводу брака. Выкладывай, Экелон слушает». Сигаретный дым драл горло Харри. Слизистый уже отвыкла от двух пачек сигарет в день. Он прекрасно знал, что Эйстейн не сможет дать ему никакого совета по этому делу, как по-другому. Во всяком случае, никакого хорошего совета. Его доморощенная логика и жизненные принципы настолько нефункционально решали насущные вопросы, что могли бы прельстить только особо заинтересованных людей. Несущими конструкциями дома Экелена были алкоголь, холостяцкое существование, девушки низшего пошиба, пытливый разум, к сожалению, редко использовавшийся, определенная гордость и способность к самоограничению, выражавшаяся в том, что большую часть времени он проводил за баранкой такси, а не за рюмкой. Он умел смеяться в лицо жизни и дьяволу, чем восхищал даже Харри. Харри сделал вдох. «Я подозреваю, что за убийствами полицейских стоит полицейский». «Так упрячь его за решетку», — сказал Эйстин, сплевывая табачную крошку. Внезапно он встрепенулся. «Ты сказал, убийство полицейских? Те самые убийства полицейских?» «Ага. Проблема заключается в том, что если я арестую этого человека, он потянет меня за собой». «Как это?» «Он может доказать, что я убил того русского в «Приходи таким, какой ты есть».» Эйстейн уставился в зеркало заднего вида широко раскрытыми глазами. «Ты замочил русского?» «Так что же мне делать? Арестовать виновного и пасть вместе с ним? Тогда у Ракели не будет мужа, а у Олега отца». «Совершенно согласен». «С чем согласен?» «Согласен, что тебе надо отмести в сторону тех, кто преграждает тебе путь. Да и вообще хорошо иметь в запасе такие филантропические мысли. Спишь гораздо спокойнее. Я всегда так считал. Помнишь, когда мы воровали яблоки, я сбежал и оставил треску одного? Он не мог быстро бежать в тех ботинках с таким количеством яблок. И я сказал самому себе, что треску следует наказать больше, чем меня. Им надо вправить мозги в моральном плане, направить в нужную сторону, потому что он туда и хотел, в мир правильных, так ведь? А вот я хотел быть бандитом. Так что же, мне надо было вынести порку из-за нескольких жалких яблок?» «Я не позволю другим остаться виноватыми, Эйстейн». «А что, если этот тип будет и дальше убивать полицейских? А ты знаешь, что можешь остановить его?» «В этом все дело», — сказал Харри, выпуская дым на наклейку, запрещающую курение. Эйстейн внимательно посмотрел на своего приятеля. «Не то чтобы, Харри...» «Не то чтобы что?» «Не...» Эйстейн опустил окно со своей стороны и выкинул то, что осталось от окурка. 2 сантиметра обслюнявленной бумажки. «В общем, ничего не хочу слушать. Просто не делай этого». «Хорошо. Самым трусливым поступком в данной ситуации будет отсутствие каких бы то ни было действий с моей стороны. Я могу сам себя убедить в том, что у меня нет достаточных доказательств, это вообще-то правда. Могу пустить все на самотек, но может ли человек жить с этим, Эйстейн?» «Конечно, блин. Но к этим вещам у тебя, Харри, странное отношение. Ты можешь с этим жить?» «Обычно нет. Но, как я уже говорил, сейчас мне надо учитывать и другие обстоятельства. А ты не можешь организовать все так, чтобы казалось, что его арестовал кто-то другой?» «Он будет использовать все, что он знает о других полицейских, чтобы выторговать себе сокращение срока. Он работал сжигателем и следователем по особо тяжким. Он знает все трюки. К тому же его спасет начальник полиции. Эти двое знают друг о друге слишком много». Эйстин взял в руки пачку сигарет Харри. «Знаешь что, Харри, мне кажется, ты пришел сюда, чтобы получить мое благословение на убийство человека. Кто-нибудь еще знает, чем ты занимаешься?» Харри покачал головой. «Даже моя собственная следственная группа». Эйстин достал сигарету и прикурил ее от собственной зажигалки. «Харри?» «Да?» «Ты самый, мать твою, большой одиночка из всех, кого я встречал!» Харри посмотрел на часы. Скоро полночь. Он сощурился, глядя на лобовое стекло. «Это называется одинокий». «Нет, одиночка, добровольно выбравший свой путь. И странноватый». «В любом случае», — произнес Харри, открывая дверцу, — «спасибо за совет». «Какой совет?» Дверца захлопнулась. «Какой еще хренов совет?» — прокричал Эйстин в сторону двери изгорбившегося мужчины, быстро исчезнувшего во мраке Осло. «А как насчет такси до дома? Жадная сволочь!» В доме было темно и тихо. Харри сидел на диване и пялился на шкаф. Он никому ни слова не сказал относительно своих подозрений по поводу Трульса Бернсона. Он позвонил Бьорну и Катрине, чтобы рассказать, что у него состоялся короткий разговор с Микаэлем Бельманом. И поскольку у начальника полиции есть алиби на ночь убийства, а значит, либо произошла ошибка, либо улика была подложной, им не следовало пока распространяться насчет того, что пуля из коробки с уликами была выпущена из пистолета Бельмана. Но он не сказал ни слова о том, о чем они разговаривали. Ни слова о Трульсе Бернсоне. Ни слова о том, что надо сделать. Так и должно быть. Информацию по этому делу следует держать при себе. Ключ был спрятан на полке с дисками. Харри открыл глаза и попытался прервать, перестать слушать диалог, безостановочно крутившийся у него в голове. Но ничего не вышло. Голоса закричали, как только он расслабился, что Трульс Бернсон безумен, и это не предположение, а факт. Ни один здоровый человек не начнет кампанию по истреблению собственных коллег. Это не единственный случай. Достаточно было вспомнить все события в США, когда люди, уволенные с работы или униженные каким-либо другим способом, возвращались на рабочее место и расстреливали своих коллег. Амар Торнтон убил 8 из тех, с кем вместе работал на пивном складе после того, как его выгнали за воровство пива. Уэсли Нил Хигден 5 после того, как на него наорал начальник. Дженнифер Сан-Марко произвела 6 выстрелов в головы своих коллег в почтовом отделении после того, как работодатель уволил ее за то, что она была... Вот именно. Безумно. Разница заключалась в степени спланированности акций и способности их реализовать. Насколько же безумен был Трульс Бернсон? Достаточно ли безумен, чтобы полиция не стала прислушиваться к его утверждениям, будто Харри Холле сам убил человека в баре? Нет. Не в том случае, если у него есть доказательства. Доказательства нельзя объявить сумасшедшими. Трульс Бернсон. Харри посмаковал свои мысли. Все сходилось, но сходилось ли главное? Мотив. Что сказал Микаэль Бельман? Если женщина думает об изнасиловании, это еще не значит, что ее изнасиловали. Если мужчина думает об изнасиловании, это еще не значит... Черт! Черт! Остановись! Но мысли не останавливались. Они не оставят его в покое до тех пор, пока он не разрешит проблему. А решить ее можно было лишь двумя способами. Один из них старый, и к нему призывал сейчас весь его организм — алкоголь. Напиток, который разливается, скрывает тайны, камуфлирует, одурманивает — это временное решение, плохое решение. Второй способ был окончательным, необходимым, тем, что устранит проблему. Дьявольская альтернатива. Харри вскочил на ноги. В доме не было алкоголя с тех пор, как он въехал сюда. Он начал расхаживать взад и вперед, потом остановился и уставился на старый угловой шкаф. Он на чем-то напоминал ему. О барной полке, на которую Харри однажды точно так же смотрел. Что помогало ему оставаться на ногах? Сколько раз он продавал свою душу за меньшую плату, чем это? А может, именно поэтому? Тогда он продавал ее за мелочь, оправдывая себя моральной яростью, но в этот раз дело было нечисто. Он хотел одновременно спасти собственную шкуру. Но сейчас, где-то внутри шкафа, он слышал шепот, обращенный к нему: «Вынь меня, используй меня, используй меня по назначению». И на этот раз я справлюсь с работой. Не позволю пуленепробиваемому жилету меня обмануть. Отсюда до квартиры Трульса Бернсона в Манглеруде он смог бы добраться за полчаса. До квартиры с оружейным арсеналом в спальне, которую он видел своими глазами. Ручное оружие, наручники, противогазы, дубинка. Так чего же тянуть? Он ведь знает, что надо сделать. Не правда ли? Но правда ли это? Правда ли, что Трульс Бернсон убил Рене Калснеса по приказу Микаэля Бельмана? Сомнений в том, что Трульс безумен, не было, но неужели Бельман тоже не в себе? Или же это просто была конструкция, которую его мозг сложил из имеющихся в распоряжении кусочков, насильно подогнал их друг к другу, потому что он хотел... Желал, требовал картины, какой угодно картины, если и не объясняющей, то хотя бы дающей ответ. Ощущение, что все точечки соединены черточками. Харри вынул из кармана телефон и нажал на «А». Прошло больше 10 секунд, прежде чем он услышал хрюкающее «Да? Привет, Арнольд, это я». «Харри? Да. Ты на работе?» «Сейчас час ночи, Харри. Я вообще-то нормальный человек, поэтому сейчас я лежу в кровати. Прости. Хочешь вернуться ко сну?» «Ну, раз уж ты спрашиваешь, то да». «Хорошо. Но поскольку ты все равно уже проснулся...» На другом конце он услышал стон. «Я думаю о Микаэле Бельмане. Ты работал в крепости в одно время с ним». Ты когда-нибудь замечал какие-нибудь признаки того, что его сексуально привлекают мужчины? Последовала долгая пауза, наполненная ровным дыханием Арнольда и шумом проезжающего поезда. По звуку Харри понял, что окно в спальне Арнольда раскрыто нараспашку. Казалось, что он на улице, а не в помещении. Наверняка он уже привык ко всем этим звукам, и они не мешают ему спать. И Харри... Внезапно пришло в голову, не как озарение, а как случайная мысль, что, может быть, в этом деле все обстоит точно так же? Звуки, привычные звуки, они не слышали их и от них не просыпались, а именно к этим звукам им надлежало прислушаться. — Ты заснул, Арнольд? — Нет. Но этот поворот мысли нов для меня. Поэтому мне надо немного подумать. Итак, когда я вспоминаю то время и смотрю на вещи в другом контексте, то и даже тогда я не могу... Но ведь очевидно. Что очевидно? Нет. Был Бельман и беззаветно преданная ему Шавка. Трольс Бернсон. Вот-вот. Эти двое... Он снова замолчал, снова прошел поезд. Нет, Харри, я не думаю, что эти двое были парочкой гомиков, если ты понимаешь, о чем я. Понимаю. Прости, что разбудил тебя. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Кстати, погоди-ка. Да, в Крипосе служил один парень. Я совсем об этом забыл, но однажды я вошел в туалет, а они там с Бельманом стояли у раковины с одинаково красными лицами. Как будто что-то произошло, если ты понимаешь. Помню, подумал тогда кое-что, но не придал этому большого значения. А тот парень вскоре после этого пропал из Крипоса. Как его звали? Не помню. Наверное, смогу выяснить, но не сейчас. Спасибо, Арнольд. Сладких тебе снов. Спасибо. А что происходит? Да почти ничего, Арнольд, — сказал Харри, прервал связь и опустил телефон в карман. Вытянул другую руку. Он посмотрел на полку с дисками. Ключ лежал на букве «У». «Почти ничего», — повторил он. По дороге в ванную Харри снял с себя футболку. Он знал, что постельное белье белое, чистое и прохладное, что за открытым окном стоит полная тишина, а ночной воздух в меру бодрящий, и что он не сможет заснуть ни на секунду. И когда Харри лег, он стал слушать ветер. Тот свистел. Свистел в замоченной скважине старинного черного углового шкафа. Дежурная оперативного центра приняла сообщение о пожаре в 04:06. Услышав возбужденный голос пожарного, она сразу предположила, что речь идет о крупном пожаре, при котором, возможно, потребуется перекрыть движение и позаботиться о ценностях раненых и погибших. Поэтому она удивилась, когда пожарный сказал, что речь идет о дыме, активировавшем пожарную сигнализацию в одном из баров в Осло, уже закрывшемся на ночь, и что пожар потух сам собой еще до их приезда. Еще больше она удивилась, когда пожарный попросил их приехать немедленно. Тогда дежурная поняла, что то, что она поначалу приняла за возбуждение в голосе пожарного, на самом деле было страхом. Голос его дрожал, как у человека, много повидавшего на своей работе, но не подготовленного к тому, что он увидел и пытался описать. Эта девочка... Должно быть, ее чем-то облили. На стойке пустые бутылки из-под спиртного. Где это? Она совершенно обуглилась. И она привязана к водопроводной трубе. Где это? Она привязана за горло. Чем-то вроде велосипедной цепи. Вы должны приехать, слышите? Да, да, но где? Квадратура. Бар называется «Приходи таким, какой ты есть». Господи, она ведь совсем девочка.